11. «Стой, спокойно!» – прикрикнула Даниэль. «Как прикажешь мыть тебя, когда ты вертишься, как угорь?» Джим хотел было объяснить, что в крови дракона еще бурлит адреналин, который не давал телу передышки, но осекся. Как растолковать это Даниэль? Цепную биохимическую реакцию вызывал чисто человеческий ужас, взорвавшийся при виде девочки с отрубленными кистями. Тогда дракон полностью владел Джимом. Полностью ли? Его душу закралось сомнение, но тут же Джим опомнился. Не в чем тут сомневаться. Он был не более безжалостен, чем Арак, Брайан или убитые им солдаты. «Готово», — сообщила Даниэль, обтерев тело дракона. Девушка оказалась неплохой, хотя и не слишком милосердной медсестрой. «Тебе порезали кожу, но глубоких ран нет. Неплохо бы наложить повязки и мазь на 3-4 царапины, но если держать их в чистоте, они прекрасно затянутся и без всяких лекарств. Так что не вздумай валяться в грязи, сэр Джеймс». «В грязи? Да, я...» Начал Джеймс, но тут Брайан, он уже снял шлем и перчатки и теперь внимательно осматривал копье, перебил его. «Малворнский замок в осаде, это ясно как божий день. Эти свинячьи выкидыши не посмели бы мародерствовать, если бы не знали, что гарнизон замка заперт внутри и не может совершить вылазку. Надо бы осторожно и незаметно прокрасться к замку и разнюхать, что и как, прежде чем каждый барсук в округе будет знать о нашей численности и намерениях». «Лично я и не подхожу к замку иначе, чем незаметно», — заявил Рак. Хотя это высказывание вполне соответствовало стилю английского волка, он продолжил неожиданно мягко. «А если воинов твоей дамы в замке уже нет, мы развернемся и уйдем?» «Нет», – жестко ответил Брайан. Желваки застыли буграми на его скулах, черты лица погрубели. «Если замок захвачен, придется спасать леди Геронду или мстить за нее, что несколько отделяет исполнение желания сэра Джеймса. Если вы в замке, заночуем на постоялом дворе, но сначала надо выяснить, кто в замке хозяйничает». «Я потихоньку смотаюсь в замок», — вызвался волк. — «Ждите здесь». — «Но всадники могут вернуться в деревню, да еще и с подкреплением», — заметил Джим. — «Только не ночью», — возразил Брайан. — «А стемнеет очень скоро. Вероятно, сэр Волк, лучше будет, если на разведку вы отправитесь в одиночку. Мы же двинемся на постоялый двор и выясним, не постигла ли его участь деревни и можно ли там встать на ночлег. Но постой-ка, ты же не знаешь, где он». — «Объясни вкратце», — рыкнул Арак. «Я в момент разыщу ваш постоялый двор. К западу от замка есть невысокий холм. На вершине его растет дюжина буков. Ты поднимешься на него и встанешь лицом к югу. На расстоянии 2 полетов стрелы лес спускается в ложбину. Там постоялый двор и ручей, хотя с холма их не видно». «До встречи». Рак исчез. Джим и Даниэль, ведомые Брайаном, двинулись в путь. «Эти земли хорошо знакомы мне», — объяснил он. «Мальчишка, я 3 года служил пажом у сэра Оррина, перенимая его манеры. Да и потом с леди Герондой мы объездили и сходили каждую 5 этих земель». Солнце угасало, длинные тени сползали с деревьев в траву. Но эти тени не напоминали зловещих призраков Линдхенского леса. Вечерняя тишина пронизала все вокруг. Полнеба окрасилось в розовый цвет, и после разграбленной деревни мир казался безмятежным. На мгновение умиротворенности, как правило, быстро улетучивается. Свет неумолимо таял, и когда они добрались до места, Брайан резко садил коня и жестом приказал Джиму и Даниэлю остановиться. «Постоял и двор за деревьями», — сообщил он. «Говорите шепотом. Звуки отлично разносятся в низине, особенно в безветрии». Они медленно двинулись вперед и, остановившись в тени деревьев, вгляделись туда, куда им указал рыцарь. Открытая поляна даже в самом узком месте вытягивалась на добрых 400 ярдов. Ручеек, о котором Брайан сообщил Аракху, полностью огибал длинный, массивный, бревенчатый дом в центре поляны на заросшем траве пригорке. В дальнем конце дома, скорее даже в пристройке, виднелась полуоткрытая дверь конюшни. 2 лошади склонили головы к стенной кормушке. «Дверь постоялого двора открыта, а ставни распахнуты», – пробормотал Брайан. «Значит, они не держали оборону. На ловушку тоже не похоже. Едва ли внутри прячутся солдаты. На конюшне всего 2 лошади, которые спокойно набивают животы. Лошадей могли, конечно, увести и спрятать в лесу, чтобы мы не учуяли подвох. Но тогда эти сородичи постарались бы во что бы то ни стало вырваться из конюшни и присоединиться к своим. Кажется, все верно. Тем не менее, благоразумнее будет подождать Арака. Бегает он быстро, так что может появиться в любой момент. Ждать пришлось всего несколько минут. В кустах что-то зашуршало, и волк присоединился к соратникам. «Твои опасения подтвердились, сар-рыцарь», — сообщил волк. «Ворота замка плотно закрыты и под охраной. Около главных ворот я учуял запах крови, а вооруженные часовые на стенах вовсю нахваливают своего повелителя, сэра Хьюга». «Дебуа!» — склокотал Брайан. «Другого сэра Хьюга мне не упомнить». Красная пасть Ракха раскрылась в зловещей улыбке. «Возрадуйся, сар-рыцарь. Скоро нам представится возможность расправиться с этим повелителем барсуков». «Возрадоваться, когда моя дама в руках, как, впрочем, и ее замок?» «Она могла спастись?» – возразил Джим. «Она из рода Дешене командует замком отсутствия отца, который, может быть, уже встретил смерть в языческих землях. Она защищала замок. Ее либо убили, либо взяли в плен». Брайан проскрежетал зубами. «Но я не поверю в ее смерть, пока не получу доказательств». «Следовательно, она в плену». «Воля ваша, сэр-рыцарь», — поддакнул Рок. «Безусловно, сэр Уолк. Стоит убедиться, не ждет ли нас на постоялом дворе западня». Рок заулыбался, и я первым делом заглянул в этот сарай. Подкрался сзади и прислушался. «Сейчас на постоялом дворе хозяин с семьей. Двое слуг и один постоялец. Все». «Отлично», — сказал Брайан. «Тогда вперед». Брайан пошел первым, остальные следовали чуть позади. Соратники, таясь, пересекли поляну, озаренную последними лучами солнца. Но, дойдя до рва, рыцарь слегка нахмурился. «Что-то не похоже на хозяина Дика. Он бы давно вышел поглядеть, кто мы такие и зачем явились». Тем не менее, Брайан не остановился. И вот глухо зазвучали шаги закованных в латы ног. Он ступил на грубо обработанные доски, перекинутого через ров моста, ведущего к двери постоялого двора. Рыцарь перешел остров, где стоял дом, поднялся по настилу, заменявшему ступеньки и крыльцо, и шагнул в темноту дверного проема, в котором горел один единственный факел. Соратники до сего момента не отставали от Брайана, а тут замерли, увидев, что и рыцарь замер в шаге от порога. На грубо сколоченном стуле сидел долговязый мужчина, ноги в чулках он закинул на стол, в руках незнакомец держал лук, такого длинного Джиму еще не доводилось видеть. Причем на тетиву уже была наложена стрела. «А теперь несколько слов о себе». Тихим музыкальным тенором спросил незнакомец. «Предупреждаю, если кто-то из вас сделает хоть шаг, то каждому из вас достанется по стреле. Я впервые встречаю отряд, состоящий из столь разношерстной публики. Если вам есть что сказать мне, я готов вас выслушать».